Глава 9. Офелия. Вот розмарин — это для памятливости. Возьмите, дружок, и помните. А это Анютины глазки. Это чтоб думать. Шекспир, Гамлет. В то время как обычные люди делились на жаворонков, сов и голубей, Вера относила себя к петухам и просыпалась с первыми лучами солнца. Летом и весной ее ранние подъемы сильно мешали окружающим, потому что тихо собираться она не умела. Все валилось из рук, посуда слишком сильно звенела, чайник очень громко закипал, а двери так и норовили хлопнуть вместо того, чтобы по-тихому закрыться. «Оно само», — оправдывалась каждый раз Вера, уверенная, что это не она неуклюжая по утрам, просто все предметы домашнего обихода ежедневно устраивали сговор против нее. Ну или это все домовой. Точно, домовой. Зато вторую половину года домашние Веры могли спокойно выдохнуть. Она впадала в свою версию зимней спячки. Правда, тысячи будильников каждые 5 минут всех раздражали. Зачем ей будильники с 4 утра, если в школу, колледж или институт вставать только в 7? Никто не понимал. Возможно, это была ее своеобразная ностальгия по лету и дружеское напоминание, что холода скоро пройдут, световой день прибавится, и она вместе с природой снова оживет. Есть метеозависимые люди. Она же была сезонозависимой. Насть! Потрясла свою соседку по комнате Вера. «Настя!» «Чего тебе?» Не открывая глаз, Никольская перевернулась на другой бок. «А ты придешь сегодня ко мне?» Вера могла принять только один ответ. «Да». «Я тебе не мама. Я не могу ходить на каждый твой утренник». Настя поспала от силы 3 часа, а потому была крайне раздражена и плохо соображала. «Вечерник, раз на то пошло!» Настя сквозь полусон поняла, что глаза Веры стали такими же солеными, как и голос. Никольская резко вскочила и села на кровати. Низкий гемоглобин дал о себе знать. Перед глазами появилась черная пелена, голова закружилась. Сердце бешено забилось, и она услышала уже довольно привычный механический звук, который сопровождал ее в минуты волнений и потрясений. За 7 лет жизни с протезом клапана она успела принять свою особенность и привыкла считать это размеренное тиканье саундтреком к своей жизни. Настя замерла в ожидании, пока не придет в норму. «Блин, прости, я тупица. Так во сколько?» «7». Радость была с привкусом горечи, к которому Вера за 5 лет так и не смогла привыкнуть. Сонечке пришлось сделать большой крюк, чтобы заехать к Илье и Макару и поехать в театр от них. Но она не жалела об этом. Она была уверена, что мальчики без нее не справятся и не смогут найти нужный адрес. К тому же она хотела как можно раньше встретиться с Макаром и провести с ним побольше времени. Она стала новой Гермионой в компании Ильи и Макара, причем на этот раз сделавшей каноничный выбор. В то время как Николь внезапно вклинилась между Саньком и Денисом, Сонечка постепенно, по атому, молекуле от легких фракций к более тяжелым замещала свою предшественницу. Ее приход был так органичен, что и Макару, и Илье казалось, что они знают свою новую Гермиону всю жизнь. Стабильность должна быть в любой, даже самой маленькой экосистеме. Громов ошибочно думал, что его друзья совсем забыли о нем. На деле же они всеми силами пытались помочь ему в учебе и в противостоянии с курсом, полным холода, презрения и насмешек. Один в поле не воин, но и 2 человека рядом ситуацию особо не спасали. Против толпы, убежденной, что Илья сошел с ума, так просто не попрешь. Единственное, что Сонечка и Макар могли, попытаться отвлечь друга. Но, как показало время, их вылазка в театр стала одним из событий в цепочке, которая сделала все только хуже и чуть не отправила Илью прямо в ад. «У меня правда есть Бентли, просто она у бабушки в деревне». Именно таким мальчиком врунишкой видели Громова все, кроме Макара и Сонечки. Только когда тебе 10, подобное еще можно списать на бурную детскую фантазию и желание похвастаться. А когда тебе 20, и ты уже долгое время безуспешно ищешь девушку, которую никто никогда даже краем глаза не видел, начинает веять шизофренией или употреблением запрещенных веществ. Причем в отношении Ильи все в равной степени допускали оба варианта. Но вместо того, чтобы протянуть руку помощи, продолжали свои жестокие насмешки. Стоя под пиликанье домофона у двери подъезда, Сонечка посмотрела на свои светлые брюки. Где-то она умудрилась найти грязь, хотя на улице было сухо. Хорошо, хоть очень заранее пришла. Ей хотелось лично отсмотреть все дизайнерское безобразие в гардеробе своего парня, чтобы их образы выглядели как парные. Будет время замыть и высушить. «Привет, козявка!» Макар обнял Сонечку, поднял и покружил. «Блин, пусти, дурак!» Она никак не могла привыкнуть, что тот проворачивает это каждую их встречу. Без твердой почвы под ногами она чувствовала себя не очень уверенно, хотя и знала, что Макар не даст ей упасть. Илья вышел в прихожую вслед за другом. Макар и Сонечка были единственной парой, которая не раздражала его. «Сонь, объясни хоть ты ему, что нельзя в этих тряпках половых идти в театр», — прервал влюбленных Громов. «Что? Ты в этом хотел пойти?» «Сорокин, ты неисправим», — нахмурилась Сонечка и сурово добавила. «Бегом переодеваться». Несмотря на то, что Сонечке удалось немного потушить пожар в одежде Макара и подобрать им парные образы в более сдержанных оттенках, Громов снова выглядел тенью на их фоне в своих черных рубашке и джинсах. Вход в театр находился где-то во дворах. Сонечка всю дорогу рассказывала о постановке. Актеры не профессионалы, студенты из театральных и других вузов, а сегодня постановка совместно с кукольниками из другого города. Не могу вспомнить, то ли «Моя Казань», то ли «Рязань». «Погоди, кукольники?» — переспросил Илья. «Ну да, актеры театра кукол», — пояснила Сонечка. «Козявка, нам что, по 6?» «Судя по вашей тяге к компьютерным игрушкам, да», — посмеялась она. «Майнкрафт не трожь», — возмутился Илья. «Доту тоже», — подхватил Макар. «Говорю же, дети», — улыбнулась Сонечка. «Но постановка не детская. Я просила вас Гамлета прочитать, чтобы понимать, что происходит. Вы прочитали?» По молчанию она поняла, что нет. Но это их проблемы. Они заняли свои места на последнем ряду. Небольшой зал постепенно заполнился людьми, жаждущими немного оккультуриться и приобщиться к прекрасному. Зрители, в основном такие же студенты, тихо перешептывались. Прозвенел звонок. Второй, третий. Двери закрылись. Свет потух, занавес открылся. Илья полностью растворился в действии. Постановка, как и обещала Сонечка, была не детской. И смелой, очень смелой. Кукол почти не было. За все время, что шел спектакль, их было 3 или 4. Постановщики считали, что количество кукол в спектакле не определяет его кукольность. Громов плохо разбирался в истории и литературе, но даже он мог понять, что с придворными, королем и королевой в строгих костюмах, Гамлетом, выглядевшим так, будто сбежал со страниц тайной истории, и Офелией с Лаэртом в джинсах и свитерах что-то неладное. Вряд ли Шекспир представлял их именно такими. Илья в шутку подумал, что костюмер просто ушел в отпуск, а актеры играли каждый в чем пришел из дома. Вместо декораций замка какие-то металлические балки, покрытые большими полотнами целлофана. Скорее всего, в этой незаконченности и стройке была какая-то метафора, но Громов не мог понять ее, как ни пытался. Вся его жизнь казалась какой-то метафорой, которую он не может разгадать. Сначала все это вызывало у Ильи какое-то отторжение. Но потом Офелия заговорила, запела, затанцевала. Все в ее выражении пронзительно голубых. Илья со своего ряда не мог разобрать их цвет, но был уверен, что они не могут быть другими и обязательно должны быть в тон ее свитера. И таких печальных глаз голосе и движениях казалось одновременно чем-то чужим и до боли знакомым. Как будто ты видишь своего когда-то лучшего друга или первую любовь через несколько лет. Вроде бы человек все тот же, но тысячи мелких изменений проявляются каждую секунду. И вот перед тобой стоит уже не тот, кого ты так хорошо знал. И вот этот человек снова уходит, оставляя тебя наедине с пустотой внутри и осознанием, что в эту реку дважды не войти. В Офелии Илья чувствовал родственную душу. Бедная девушка стала жертвой жестокого близкого окружения и целого мира, отчего стремительно сходила с ума. И он был готов сойти с ума вместе с ней, если уже не сошел со своей верой в веру. В самые эмоциональные моменты он слышал где-то совсем рядом с собой тихое, едва различимое тиканье механических часов. Вряд ли кто-то в современном мире вместо умных и считающих шаги выберет такой раритет. Ему казалось, что он начинает не только видеть, но и слышать вещи, которые никто, кроме него, не видит и не слышит. Может, это и правда незаметно подкравшаяся шиза, о которой все твердили. Сначала зрительные галлюцинации, теперь еще и слуховые. Надо будет узнать у родителей, есть ли у нас в роду сумасшедшие. — подумал Громов. — Где Дани, краса и королева? Над залом разносился полный страданий и безумия голос. Тиканье рядом с Ильей стало громче. В больших глазах стояла непередаваемая словами печаль, как будто боль утраты актрисе была знакома не понаслышке. Белый саван, белых роз, деревце в цвету. И лицо поднять от слез мне не вмоготу. Илье казалось, что еще немного, и он заплачет вместе с ней. Хорошо, что в зале темно. Ни Макар, ни Соня не заметят, так что одним неприятным объяснением будет меньше. Про трагедии Шекспира Громов знал одно – в конце обязательно должны все умереть. Или, если не все, то многие. После того, как неизбежное случилось, а актеры вышли на поклон – девушка, сидящая рядом с Ильей, поднялась со своего места. Весь спектакль она сжимала в руках небольшой букетик из циний. Она хотела бы добавить в него пару веточек жасмина, но он зацвел бы в лучшем случае только через пару месяцев, а во всех цветочных лишь разводили руками и смотрели на нее, как на дурочку. Время от времени она утирала слезы гордости за свою подругу и даже не пыталась унять восторженное сердцебиение, хотя могла бы прикрыть веки и через них слегка надавить на глаза. Она плохо разбиралась в том, как работает этот прием, которому ее научила старая школьная подруга, но это всегда помогало замедлить работу сердца и убрать этот пугающий окружающих звук. Особенно в общественном транспорте, когда бабульки косились или кричали, что у нее в рюкзаке точно спрятана бомба. Но сейчас этот прием был непозволительным кощунством. Она не хотела упустить ни одного момента нахождения Веры на сцене. Наконец-то ей дали одну из главных ролей. Да и после произошедшего с утра Насте пришлось отменить все планы и сорваться поддержать ее. В момент, когда девушка с соседнего кресла вручала Офелии букет, Илья заметил, что актриса снова начала плакать, и на этот раз он был уверен, что по-настоящему. Он не мог оторвать взгляда от Офелии. Либо это еще одно подтверждение, что он сходит с ума, либо он где-то видел ее раньше. И сейчас он склонялся к первому варианту. Сил продолжать поиски своего счастья не было. Громов чувствовал, что еще немного, и он проиграет, хотя на самом деле интуиция его снова обманула и сейчас, ведь он как никогда был близок к победе. Возвращался домой Илья молчаливым и притихшим. Желание принять участие в обсуждении постановки так и не появилось. Сонечка была в восторге от спектакля и делилась своими впечатлениями. Макар улыбался и слушал ее, придерживая за талию, чтобы она не упала. Когда поезд остановится на очередной станции. Он понял, что идея развеять и развеселить Громова, сводив на трагедию, где один из героев сходит с ума, а потом тонет, была одной из самых тупых за последнее время. Хуже было бы только, если Офелию играла бы Ника. Правда, в ее слезы никто из зала не поверил бы. Пора было переходить к плану «Б». Бессонные ночи с аниме и пиццей. А потом они втроем дружно забьют на учебу и не придут на пары. Илья смотрел в экран телевизора, но не понимал, что происходит в кадре. Он механически жевал свою гавайскую, но не чувствовал вкуса. Оставался последний человек, который был в тот день в Дикой Розе. Человек, чьего общества он избегал. Человек, встречу с которым он откладывал до последнего. Главный босс этого уровня жизни – Громова. Его эндер-дракон, который на самом деле и в Майнкрафте, и в реальности был частью прекрасного пола. Николь. Невозможно вечно бегать от неизбежного. Давно пора бы поговорить с ней. Ника всегда находила Громова сама. Вот и в этот вторник, перед лекцией, стоявшей последней парой, посещение первых трех пар было выше ее достоинства. Николь подошла с самодовольным видом к нему сообщить, что у Ильи стало на 3 пропуска больше, а Макара и Сонечку она решила прикрыть. Одного по старой, вторую по новой дружбе. Мы можем отойти ненадолго, поговорить без лишних глаз и ушей. У кого совесть чиста, тому скрывать нечего. Говори тут. К тому же после того, что ты сделал с Макаром, Сашей и Денисом, я боюсь оставаться с тобой с глазу на глаз. Ника, пожалуйста. Что-то в его голосе напомнило Николь, что у нее когда-то в груди было сердце, трепетавшее от каждого взгляда и прикосновения парня перед ней. Она послушно отошла на пару метров от их группы, подав знак Денису и Саше, что все в порядке и они могут не переживать. Она сделала усилие, чтобы залатать брешь в корке, покрывшей ее сердце. Ника догадывалась, о ком хочет поговорить Илья. Она ждала этого момента все эти месяцы, пока Илья медленно сходил с ума. Стоило выглядеть умопомрачительно холодно и непрошибаемо. Она расправила складочку на своей узкой юбке цвета темного изумруда, оперлась о стену и, как ни в чем не бывало, спросила. «Так о чем ты хочешь поговорить?» «Не дури. Я давно тебя знаю. Ты ни одной сплетни не упустишь. Вера, ты знаешь, кто это?» «А, — протянула Николь, — ты про свою призрачную леди. Прости». На самом деле ей было ничуть не жаль. «Я ее не видела». Главное ее достоинство заключалось в том, что она могла вовремя притвориться глупенькой, надуть подколотые филлерами губки, похлопать наращенными ресничками, и любой ей верил и шел у нее на поводу. Любой, но не Громов. Врешь. Илья на эмоциях ударил кулаком в стену чуть повыше головы Ники. Не надо меня запугивать. Сердце сжалось. Она сделала судорожный вдох, прежде чем продолжить. Я сейчас позову Дениса и Сашу. Ты же любишь нечестные стычки. Будет 2 на 1. Тебе лечиться надо. Ты опасен для окружающих, Илюш. Ты точно видела ее. Ты подошла ко мне сразу, как только она ушла. Ты наблюдала за нами. Илья убрал обе руки в карманы. Делать мне нечего. Следить за тобой. Бедный мальчик с поехавшей кукухой. Знал бы я, какой ты ранимый. На самом деле, тщательней скрывала бы наши отношения с Денисом. Надо было брать пример с тебя. Сколько ты водил свою подружку за нос? Кстати, хочешь, поделюсь контактами знакомых психиатра и нарколога? Илья молча развернулся и направился прочь, в сторону выхода из института. «Илья! Ну ты чего? Я же по-дружески. Я помочь хочу!» — крикнула ему вслед Ника. Поняла, что эти слова не подействовали на Громова, добавила. «Я ж отмечу тебя! Замучаешься реферат писать!» Илья обернулся. «Делай, что хочешь. Ни в чем себе не отказывай. Побединская, ты снова победила. Надеюсь, ты рада». Это был первый раз в этом семестре, когда у Ники рука не поднялась вывести НБ напротив фамилии бывшего в журнале учета посещаемости лекций. Интуиция шептала, что вот-вот случится что-то непоправимое. Но Николь смогла быстро заткнуть внутренний голос. Как убийцу тянет на место преступления, так и Илью тянуло в Дикую Розу. На метро было бы быстрее, но он чувствовал, что надо поехать на машине. Картинка девушки в сером пуховике и бирюзовом платье рядом с его машиной снова и снова всплывала в его голове. Последний шанс что-то узнать. Если и сейчас ничего не получится, то он с достоинством примет свое поражение и продолжит жить, как будто веры и правды никогда и не существовало. Громов был не в настроении придирчиво выбирать, что ему пить. Все расспрошенные сотрудники клуба в один голос твердили, что никакая Вера здесь не работает. Финиш. Проигрыш. Провал. Главное – взять чего-то покрепче и побольше. И пусть что он за рулем. Если на одного сумасшедшего в Москве станет меньше, никто и не заметит. Мир от этого станет только чище и лучше. Когда он вышел из клуба, уже стемнело. Над головой простиралось такое же безразличное темное высокое небо, как и в день, когда она стояла возле его машины. Беззвездному небу было все равно, когда Илья встретил Веру, и ему было также все равно, когда он понял, что ее потерял. Несмотря на количество выпитого, он достаточно крепко держался на своих двоих. Громов сел в машину и забыл пристегнуться. Умная машина раздражающим писком тут же напомнила ему об этом. Но Илья будто ничего не замечал. Открыл окно, закурил. Одной рукой вырулил на главную дорогу, вдавил педаль газа в пол. Писк из-за непристегнутого ремня кричал о том, что еще можно передумать и все исправить, пока не стало поздно. Звук глухого удара, звон осколков и скрежет покореженного металла раздались над спящей улицей. Где-то рядом промчался красный Мерседес.